Глава 22. Бахтияр. «Садитесь в машину!» Я поджал губы, глядя поверх Марьяшиной головы. «Знала бы ты, принцесса, что я чувствую. Знала бы ты, как хреново мне. Перед глазами все до сих пор стоит. В ушах до сих пор твой голос «да». И пусть я уже знаю, что этот тюфяк беспонтовый оказался твоим братом, проще все равно не стало. Я в больницу только тогда и поехал, когда мне доложили, кто он. Быстро сработали по базам даже с родных гор. И предупредили тоже, слава Всевышнему. А вот почему я до сих пор рядом с тобой и твоей дочкой, в этом разобраться невозможно. Точнее, страшно мне признаться, походу. Самому себе признаться страшно. Но я продолжу. «Зачем?» Она подскочила с лавки, размазывая слезы и прижимая дочку к себе. «Там документы. У меня жилы на шее натянулись. Я забрал из больницы, тебе нужно посмотреть». «Зачем ты вообще?» Она не договорила. Я знал, что в моем взгляде сейчас только лед и смерть. Я этот взгляд с детства тренировал, за ним легче прятать реальные чувства. Так легче жить. «В машину!» Она подхватила дочку на руки и пошла за мной. Я беззвучно цыкнул. Я-то уж знаю, что дочка ее тяжеленькая. Тащил же сам и в прошлый раз, и сегодня утром, когда приехал. Но забирать ее сейчас у принцессы не вариант. Не отдаст. Я видел, как трясутся ее руки. Видел, как все это время она за нее переживала. Она действительно трясется над ней. И слава Всевышнему, что девочку первым забрал я. Потому что ради дочери ее могли заставить пойти на все. В общем, как это сутки назад сделал и я. «Садись», — сказал я сквозь зубы. Не от злости на нее, а чтобы не заскрипеть ими. Марьяна посадила дочку на заднее сиденье и нырнула вглубь прохладного салона сама. «Мама, а мы тебя ждали!» Зойка совсем меня не боялась. Вот вообще. Болтала, как сорока. «Баха меня забрал, и мы пошли в магазин». «Дочь», — я слышал в любимом голосе слезы. «Я же тебе говорила, что нельзя ходить куда-то с незнакомцами». «Так Баха ведь не незнакомец. Мы познакомились, и он сказал, что ты приедешь скоро. И ты приехала». Я раздраженно потер подбородок пальцами. «Сука! Я никогда не врал детям. Да и сейчас не соврал. Я знал, что принцесса прилетит в больницу, и я ее там перехвачу. Но паршиво все равно». «Вот документы. Я забрал у врача». Я протянул Марьяне тонкий файлик с выпиской из больницы. «Анализы еще не готовы, пришлют на почту позже». Она взяла без слов. Зашуршала полиэтиленом, читая. «Врач сказал, что такая реакция может быть на черную плесень. Именно такие симптомы, как были у Зои». Я смотрел четко в лобовуху перед собой. «У нас дома нет плесени», — вскинулась позади Марьяна. «У меня чисто, ты сам видел». «У тебя да, но что в вытяжках внутри дома, ты знать не можешь. Предлагаешь еще раз рискнуть здоровьем дочки?» Я оскалился, ожидая ее слов. Слишком откровенный намек, да? Но возражений не последовало. «Вы не вернетесь домой». «Мам, а куда мы поедем?» Я ждал хоть какой-нибудь реакции своей принцессы, но она молчала. Внутри стало теплее. Она ждет. Она привыкает к тому, что решать буду я. Как же ты размазываешь меня? Толкаешь на то, чего я избегал всю жизнь сознательно, хотя сама пытаешься отдалиться всеми силами. Как и я, Марьяш. Как и я. «Мам, ну мам!» — трепала ее Зои. «Мы уезжаем из города!» Я ткнул кнопку запуска. Корпус джипа вздрогнул от мощного двигателя. «Поедем на побережье, дышать свежим воздухом». «Ура!» Зойка запрыгала на сиденье и захлопала в ладоши. «Ты с ума сошел?» А вот ее мама задохнулась от возмущения. «Это же далеко!» «Нет». Я выжал сцепление, рычаг коробки передач мягко воткнулся в скорость. «К вечеру будем там». Она молчала. Джип медленно выкатывался с парковки, переезжал за ворота. Но Марьяна молчала. И молчание это ощущалось как пружина. Она сжималась все туже, заставляя ждать, когда распрямится. Заставляла напрягаться против воли. «Нет, Бахтияр!» В зеркале заднего вида я видел бледное лицо своей принцессы. «Мы никуда не поедем. С тобой». «Ну, мам! Верни нас обратно в больницу. Там моя машина. Или отвези сразу домой. Я заберу ее позже». Я круто завернул руль, дал газу, пролетая под мигающий желтый на светофоре, и заставил движок рычать, чтобы заглушить стук собственного сердца. «Хочешь домой? Будет тебе дом. Сама посмотришь. Сама попросишь тебя забрать. И я заберу». Нервы звенели струнами. «Я могу тебя заставить сделать так, как нужно. Мне это ничего не стоит. Но я не хочу этого делать. Мне зачем-то надо, чтобы ты во мне не только чудовище видела. Чтобы моя принцесса поверила, что монстр, пришедший за ней из ада, не такой уж и мерзкий. Я сама!» Она вцепилась в дверь, когда я припарковался и вышел первым, чтобы ее открыть. «Нет!» Я вдохнул воздух через нос, глядя на нее сверху вниз. «Не доводи, женщина. Пожалуйста, дай тебя сберечь. Это охренеть, какое редкое желание в моей жизни — кого-то спасти». «Я пойду первым». Я отвернулся. «Бахтияр, да что ты...» Оглушительный взрыв раздался над нашими головами. С ярким громким звоном полетели стекла из подъездных окон. Сверкали на солнце, переливались всеми цветами радуги. «А-а-а!» — истошно завизжала Зои. Марианна вскрикнула, когда я набросился на них, закрыл своим телом, вжимая в теплый корпус машины. Накрыл ее голову ладонью, пригибая. Завыли сирены припаркованных во дворе машин, закричали люди. По крыше и капоту джипа зацокали стеклинки, долетевшие сверху. «В машину!» — зарычал я, оттаскивая их и вталкивая обратно в салон. «Бахтияр, что это?» — со страхом выкрикнула Марианна, когда я запрыгнул за руль. «Это же мой этаж! Что происходит?» «А ты не поняла еще?» Я резко врубил заднюю, разворачиваясь. «Это за тобой приходили, принцесса!»